Глава 6. СССР. Москва. Июль 1945 года. Происшествие с грузовиком всерьез насторожило Старцева. Позвав Егорова и Байко, он при них подробно расспросил молодых людей о месте, о грузовике и обстоятельствах происшествия. Вспоминая каждую мелочь, те описали все, как было. «Что сами думаете по этому поводу?» – спросил майор. «Да я его и не видал», – с виноватым видом признался баронец. «Если б не Костя, точно оказался бы под колесами». «На бордюрный камень он ехал намеренно», — твердо заявил Ким. «Держал траекторию, а потом уж, подскочив на камни, крутанул руль влево». «То есть сидевшего за рулем описать не можешь?» «Нет, Иван Харитонович, секунды мне не хватило, чтобы бросить взгляд на кабину». «Да», — задумчиво сказал Иван. «Сложно сделать однозначное заключение», — Василий предположил. «Может, кто по пьяному делу? Сейчас много бывших солдатиков устраиваются водителями. На фронте с них за вождение после выпивки никто не спрашивал, лишь бы задачу выполняли. А уж как они там ездили, один бог тому свидетель. Вот и в городах по привычке выписывают кренделя». «Сомневаюсь. Скорее, попытка умышленного наезда», — возразил Байко. «Обосной? Если шофер водил грузовик по бездорожью фронтовых ракат, то уж на московском асфальте справится с завязанными глазами». И этот довод оспорить было трудно. Получасовое обсуждение не привело сыщиков к единому мнению. «Короче, слушайте сюда», — подвел итог Иван Харитонович, обращаясь ко всем присутствующим в кабинете. «Как бы это происшествие мы ни квалифицировали, приказываю отныне всем усилить внимание и осмотрительность. Особенно, когда ходите вдоль дорог, пересекаете их или приближаетесь к перекресткам. В общем, не расслабляться, включить максимальную осторожность и действовать как на фронте. Не исключаю, что какая-то сволочь желает с нами поквитаться за прошлое расследование. Или помешать текущим», — добавил умница Егоров. Пока основная группа сыщиков под руководством Старцева проводила привычные оперативно-следственные действия, Васильков занимался автомобилем «Хорьх». Для начала он снова отправился к начальнику технической экспертизы, Гавриилу Марковичу Глазову. Правда, не один, а с фотографом Горшени. По его просьбе Игнат переснял всю интересующую Василькова информацию. Статьи, техническое описание, снимки и рисунки самого автомобиля. Расследование убийств возле товарной станции через разработку автомобиля преступников казалось Василькову весьма перспективным вариантом. «Почему бы нет?» «Тем более, что автомобиль оказался довольно редким», — рассуждал он. «Это ж не М-ка, каких по Москве бегают тысячи». Вооружившись добытым материалом, Александр отправился в транспортный отдел Главного управления рабоче-крестьянской милиции. В стенах этого учреждения ему пришлось провести несколько часов, зато, вернувшись на Петровку, он показал Ивану три архивные выписки. «Три, Ваня!» — радостно сообщил он. «На всю Москву всего три таких автомобиля. Ей-богу, я думал, будет не меньше десятка». «Это упрощает дело». Старцев спокойно рассматривал документы. «А насколько свежи эти данные?» «Первый Хорьх модели 830 БК везен в столицу еще до войны. Вот выписка по нему». «Ага». «Находился в собственности генерала-полковника ВВС Гуляева Николая Дмитриевича. После его смерти перешел в собственность вдовы генерала Гуляевой Дарьи Давыдовны. Номерной знак, адрес», — внимательно читал Старцев. «Годится, давай следующий». «Второй Хорьх привезен из прифронтовой зоны в конце 44-го года в качестве трофея и передан в распоряжение гаража Московского городского комитета ВКПБ». «Так, понял, с этим тоже вопросов не будет. Съездишь и проверишь его наличие и состояние. А что с третьим?» «Третий самый свежий. Прибыл в Москву на грузовой платформе товарного состава незадолго до окончания войны», — пояснил Васильков. «Владелец инвалид. Тут его краткие данные». Ознакомившись с третьим владельцем, Иван Харитонович кивнул. «Отлично, Саня. Теперь, не откладывая в долгий ящик, надо взять служебную машину и разобраться с каждым из трех хорьхов». «Да я хоть сейчас». «Если хочешь, составлю тебе компанию. Ребята тут и без меня справятся». «Конечно», — обрадовался Васильков. Он хорошо справился с первым заданием, но для самостоятельного расследования опыта еще не хватало. Дарья Давыдовна Гуляева постоянно проживала на даче в подмосковной Боковке. Уютное, спокойное и вполне себе удобное местечко. севера огромный лесной массив, от которого вечерами тянуло свежестью и ароматами лиственных деревьев. С юга пруды и знаменитый дачный поселок литераторов Переделкино. Тут тебе и железнодорожная станция, и асфальтовое шоссе, и все необходимые магазины. И до западной столичной окраины, при случае недалеко добираться, всего-то с десяток километров. И спросив в гараже служебную эмку, фронтовые друзья расположились на ее заднем сиденье и тронулись в путь. Ехать предстояло около часа. Пожилой водитель глядел на дорогу, крутил баранку, а иногда, забывшись, напевал под нос знакомую песенку из репертуара Леонида Утесова. Через опущенные стекла в кабину ворвался горячий ветер. Иван зажал коленками свою трость и покручивал ее, о чем-то размышляя. Александр смолил Беломорину и дивился превратностям судьбы, благодаря которым друзья вновь повстречались уже в мирной жизни. Иван начал войну в артиллерии. После тяжелого ранения под Москвой попал в пехоту. За смекалку и отвагу был переведен в разведку, где и познакомился с Васильковым. Летом 1943 года разведгруппа возвращалась с задания. Долго ползли через минное поле. По плоской местности шарили прожектора, сзади постреливали немецкие пулеметы. Так вышло, что пулей ранило бойца, а он, катаясь и скрипя зубами от боли, задел растяжку одной из немецких мин. Взрывом серьезно повредило ногу Старцева. В госпитале хирурги едва собрали покалеченную ступню. Иван долго провалялся на больничной койке, каждый день разрабатывал ногу в надежде вернуться в строй. Но из армии его все-таки комиссовали. Имея несгибаемую натуру, Старцев не сдался, не запил и в сторожа не подался. Приодевшись и подготовившись, он отправился на прием к начальнику московского уголовного розыска и приглянулся ему своей открытостью, бескомпромиссностью, напором и смекалкой. Так и попал на Петровку 38, здесь довольно быстро набрался опыта, дорос до руководителя оперативно-розыскной группы, получил майорские погоны. У Александра судьба сложилась по-другому. Он командовал дивизионной разведкой до самой победы, обучал уму-разуму молодежь, готовил сложные операции в тылу врага и сам время от времени хаживал в поиск за языками. Закончил войну в Германии, командование не хотело его отпускать, уговаривало остаться, сулило подполковничьи погоны, учебу в академии и хорошие должности. Все ж таки огромный опыт, безупречная репутация, партийный билет, высшее образование, боевые ордена. Но он отказался, желая вернуться к мирной жизни и к своей любимой профессии геолога. Вернувшись в родную Москву, Васильков действительно пытался устроиться на работу по специальности. Не вышло. Московское государственное геологическое управление, из которого он призвался в армию и отправлялся на фронт, все еще находилось в эвакуации в Семипалатинске. Пришлось устраиваться на завод простым слесарем. Возможно, он до сих пор так и стоял бы у слесарного верстака, если бы в один из вечеров после тяжелой рабочей смены не заглянул в пивной павильон. Между стоек в непроглядном табачном дыму среди пьяного люда он, к величайшему удивлению, повстречал Ивана Старцева. Там же узнал о его службе в МУРе, там же получил предложение от товарища попробовать себя в уголовном розыске. Там же, не раздумывая, и согласился. «Боковка, товарищ офицер!» — предупредил водитель, сбросив скорость. «Тут нам куда?» «Угол Пролетарской и Трудовой», — подсказал Васильков. Попетляв несколько минут по тенистым улочкам дачного поселка, Эмка остановилась у ворот нужного дома. Дарья Давыдовна оказалась милейшей женщиной лет 55. Она встретила сыщика в длинном цветастом халате с чашкой чая в одной руке и янтарным мундштуком с папиросой в другой. Ее голову покрывали попелетки из пергаментной бумаги, из карманов халата торчали расческа и старомодное зеркальце из слоновой кости. Глянув на удостоверение Мура, она нисколько не удивилась и пригласила гостей в дом с таким видом, будто сотрудники НКВД просиживали на ее даче дни напролет. «Знаете, молодые люди, я настолько здесь одичала, что рада общению с кем угодно», заявила она, попыхивая дорогим табачком. «Хоть с грабителями, честное слово. Проходите, но, знаете, у меня ничего не пропало, и я ни с кем не скандалила и ни на кого не жаловалась». Сыщики подошли к добротному и немаленькому деревянному дому, поднялись на крыльцо и сразу попали в застекленную веранду, где отчаянно пахло яблочным вареньем. «Не желаете выпить по чашке чаю?» — предложила хозяйка. «У меня настоящий грузинский чай». «Спасибо, Дарья Давыдовна, мы спешим», — отказался Старцев и сразу перешел к делу. «Мы хотели бы задать несколько вопросов. Для родных органов всегда пожалуйста. Присаживайтесь». Женщина указала на плетеное кресло, стоявшее вокруг большого овального стола. Наметанным взглядом Старцев определил, большую часть времени вдова проводит именно на веранде. На спинке одного из кресел висела теплая шерстяная кофта. Ее хозяйка накидывала прохладными вечерами. В центре стола возвышалась электрическая лампа, рядом с ней лежала стопка газет под раскрытой книгой. Здесь же лежали очки, пяльцы с иголками и мулине, пузырек с таблетками от мигрени, колода карт. Разговор с вдовой генерала и вправду получился коротким. Как только она поняла, что речь пойдет о машине, сразу заулыбалась, едва приметная скованность ее исчезла. «Да что вы, молодые люди, бог с вами!» — засмеялась женщина. «Хорьх стоит в гараже много лет, он не способен проехать и пары метров. В его моторе какая-то неисправность. Муж еще при жизни хотел где-то заказать запчасти, да не успел. А я...» — Жмана пожала она худыми плечиками. «Зачем мне эта машина? Водить я не умею, за продуктами в Москву езжу с соседями. Хотела продать, да все, руки не доходят». «А можно взглянуть на вашего Хорьха?» — осторожно поинтересовался Васильков. «Сколько угодно». Вдова затушила папиросу, поднялась и скомандовала в открытую дверь. «Зина, подай ключи от гаража». «Пойдемте, гараж рядом с воротами». Хорьх стоял в довольно просторном деревянном гараже, под свисавшими с потолка истлевшими рыбацкими сетями. Вдоль стен ровными рядами хранились удилища различного размера. Сачки, рыболовки и еще какие-то мудреные принадлежности. Покойный хозяин, несомненно, был заядлым рыболовом, хаживал на ближайшие пруды, где проводил немало времени за любимым занятием. Черный тент кабины Хорьха закрывал бесформенный кусок старого брезента. Стекла и дверки находились в относительно неплохом состоянии, а все остальное — капот моторного отсека, крылья, фары, бамперы, два запасных колеса по бокам и небольшой задний багажник — скрывались под толстым слоем пыли. Обойдя и осмотрев машину со всех сторон, сыщики молча переглянулись. Обоим стало ясно, что Хорьх не покидал своего убежища несколько лет кряду. Все четыре колеса были спущены, резиновые покрышки растрескались и не подлежали восстановлению. Хромированные элементы кузова давно проржавели, да и пыль на открытых деталях лежала ровнёхонько, без малейших следов вмешательства. Васильков присел возле одного колеса, потом возле другого, внимательно осмотрел и ощупал покрышки. Вытирая платком руки, встретился взглядом с товарищем. «Нет», — уверенно качнул он головой, — «эта машина в церковном проезде быть не могла». «Дарья Давыдовна, а ключи от машины у вас?» На всякий случай поинтересовался Старцев, оттянув брезент и заглядывая внутрь кабины. «Оба ключа лежат в ящике стола в рабочем кабинете мужа. Я нарочно ничего не трогаю в его комнатах. Решил оставить все, как было при нем». «Увы, с возрастом люди становятся сентиментальными». «Я могу вас попросить об одном одолжении?» Иван гнул свою линию. «Пожалуйста». «Не могли бы вы проверить наличие ключей и показать их нам?» Просьба вдове не понравилась. Наморщив припудренный носик и брезгливо поведя плечиком, она, тем не менее, поднялась по дачному крыльцу, прошла через веранду и исчезла в темном дверном проеме. Вернулся Дарья Давыдовна через 5 минут, неся на ладони два одинаковых небольших ключа от замка зажигания. «Убедились?» — надменно спросила она. «Да, большое спасибо. И вам того же». Из боковки сыщики прямиком направились в гаражное хозяйство московского горкома ВКПБ. Доехали быстро. Учреждение было серьезным, но в стенах его большого гаража сыщики почувствовали себя куда проще, чем в гостях у своенравной и обидчивой вдовы генерала. Сначала подошли к вахтеру, предъявив удостоверение, представились, назвали цель визита. Понятливая тетка вызвала по телефону свое начальство. Словно из-под земли вырос ладно скроенный и опрятно одетый мужчина, ровесник Василькова и Старцева. Выслушав их просьбу, повел внутренними коридорами. Через 3 минуты сыщики вошли в гараж. Помещение поражало не только размерами. В потолке на манер больших заводских цехов для лучшей освещенности были устроены ряды окон. Повсюду чистота, идеальный порядок. Гаражное начальство московского уголовного розыска трудно было упрекнуть в слабине или халатности. Но в здешнем хозяйстве все буквально блестело и сияло. Повсюду на стенах и колоннах красовались надписи в едином стиле. Пожарный гидрант, внутренний телефон, чистый ветошь, использованная ветошь, отработанное масло, урна. Под каждой надписью находилось соответствующее имущество. На чистом цементном полу ни одного темного пятнышка от разлитого бензина или масла, ни окурка, ни сломанной спички. Посередине гаража отсвечивала стеклянными гранями будка главного механика. С ней соседствовали склад запасных частей, хранилище инструментов, туалеты и комнаты отдыха. Провожатый окликнул начальство, тотчас подошел пожилой худенький мужчина с седыми усами. «Осип Сергеевич», — вытирая ветошью руки, представился он. «Чем могу помочь?» — старцев в двух словах объяснил интерес. «Есть у нас такой немец. Занятный экземпляр. Пойдемте». Хорьк сыщики увидели в дальнем конце гаража, в той его части, где механики занимались ремонтом. Автомобиль стоял над ямой на деревянных пеньках-колодках. Все колеса, включая запасные, были сложены стопкой у стены. Здесь же находились и снятые дверки, и демонтированные сиденья, еще кое-какие-то причиндалы. «Ого!» — окинул взглядом разобранное хозяйство старцев. «И давно он в таком состоянии?» «Да уж с месяц!» — покручивая ус, ответил Осип Сергеевич. «Что с ним случилось?» «Весной коробка начала барахлить. То первый не включается, то задний вылетает. Тут секретаря на пленум вести, а Хорик заупрямился и не с места. Это, почитай, редкость для немцев. Но и они не вечные. Случается. Ну, я в сердцах заменил секретарю машину, а Хорик приказал затолкать на яму». «И как успехи?» «С коробкой-то разобрались. Но раз уж такое дело, решили заодно всю ходовую проверить. Кузовные детали подправить, в кабине кое-что подновить. Людей-то ответственных возим. Надо соответствовать. А машина, с тех пор, как ее привезли из Польши, ни разу не подлежала ремонту». Слушая ответы главного механика, Васильков снова занялся колесами. Присел на корточки и принялся изучать рисунок протектора. «Стал быть, за этот месяц Хорьк ни разу не покидал гараж?» — поинтересовался сыщик, ковыряя пальцем резину. «Так как же?» — искренне подивился вопросу Осип Сергеевич. «Куда же он в таком виде-то? Да еще без коробки». «Не, так с весны и простоял без движения. За это могу поручиться». «Я заметил, Саня, ты опять колесами интересовался. Это правильно. Ты рисунок протектора лучше других запомнил». Нахваливал напарника старцев, покидая гараж московского горкома. «Что скажешь?» «Колеса явно с другой машины», — уверенно ответил Васильков. «Нет ни одной покрышки с оригинальным рисунком протектора. Видать, машину использовали каждый день, и оригинальные шины пришли в негодность. Поэтому их и заменили другими. Либо здесь, либо еще до отправки в Польшу». «Это объяснимо. Горком организация серьезная», — согласился Иван. «А какие покрышки подходят для замены оригинальных?» «Только от иностранных легковых машин. От наших диаметр маловат, и нагрузка должна быть поменьше». Покинув здание горкома, оперативники постояли возле каменного крыльца, покурили, посовещались и направились к ожидавшей их машине. «Куда теперь, товарищи офицеры?» — спросил водитель, когда те уселись на задний диван. «Остался у нас Красностуденческий проезд, дом номер 4», — назвал последний адрес Васильков. «Красностуденческий?» — почесал затылок водитель. «Ба, сколько живу в столице, никогда не слышал. Это где ж такой? Платформу Тимирязева знаешь?» «Бывал». «Вот туда, по Дмитровскому шоссе, не доезжая пары километров до платформы. Съезд влево». «Ага, понял. Это мы за раз соорудим». Легковушка тронулась и, плавно набирая скорость, побежала по улице в сторону ближайшего перекрестка. Старцев посмотрел на часы, затем в небо. Вечерело. «Лишь бы этот инвалид оказался на месте», — подумал он. «Если адрес липовый или субъект скрылся в неизвестном направлении, дело опять забуксует».